Деннис Лаксфорд коснулся раскрасневшейся щеки Лео. Она была влажной от слез. Он укрыл плечи мальчика одеялом и ощутил укол вины, смешанный с раздражением. «Почему этот мальчишка всегда все так усложняет?» — удивился он. Лаксфорд прошептал его имя, пригладил светлые волосы сына и присел на край кровати. Лео не пошевелился. Он или крепко спал, или убедительнее, чем подозревал Лаксфорд, умел притворяться спящим. В любом случае, от дальнейшего спора со своим отцом он ускользнул, что, возможно, и к лучшему, учитывая, к чему постоянно приводят все их споры. Лаксфорд вздохнул. Он подумал о слове «сын» и обо всем, что подразумевало это короткое слово, об ответственности, наставничестве, слепой любви и осторожной надежде. И задался вопросом, как он вообще мог предполагать, что добьется успеха на поприще отцовства. Как он вообще мог думать об отцовстве, как о каком-то благе. Чаще всего оно представлялось ему нагромождением обязанностей. Можно было просто сбрендить. Как, — спросил себя Лаксфорд, — справляются другие мужчины? Частично он знал ответ. У других мужчин не было таких сыновей, как Лео. Один взгляд на комнату Лео, вкупе с воспоминанием о том, как выглядели их с братом комнаты, когда им было столько же, сколько Лео, все разъяснил Лаксфорду. Кадры из черно-белых фильмов на стенах, от Фреда и Джинджер в вечерних туалетах до Джин, Дебби и Дональда, бьющих чечетку под дождем. Фред Астер — американский танцовщик и актер. Джинджер Роджерс — американская актриса театра и кино, партнерша Астера. Джин Келли — звезда Бродвея и Голливуда 40-х-50-х годов, танцовщик, певец, актер и хореограф. Дебби Рейнольдс — американская актриса и певица. Дональд О'Коннор — американский актер. Все они снялись в знаменитом мюзикле «Поющий под дождем». Стопка книг по искусству на столе из простой сосны, а рядом с ними альбом для рисования с наброском коленопреклоненного ангела, идеальный нимб и скромно сложенные крылья указывали на его родство с фреской XIV века. Клетка с зябликами, свежая вода, свежие семена, свежая бумага на дне клетки. Книжная полка с книжками в твердых переплетах, от Даля до Диккенса. И в углу деревянный сундук с кованными петлями, в котором лежали в полном забвении крикетная бита, теннисная ракетка, футбольный мяч, роликовые коньки, набор для химических опытов, коллекция солдатиков и миниатюрная, похожая на пижаму, форма для занятий карате. — Лео, — тихо проговорил он, — что с тобой делать? — Ничего, — твердо сказала бы Фиона, — абсолютно ничего. Он замечательный. Лучше не бывает. Проблема в тебе. Лаксфорд коснулся поцелуем щеки мальчика и выключил свет на ночном столике. Посидев какое-то время в темноте, он вышел из комнаты. Фиону он нашел на кухне. Она собиралась приготовить себе капучино и сейчас насыпала кофейные зерна в кофемолку. Едва нога Лаксфорда коснулась плиты кухонного пола, как Фиона поспешно включила кофемолку, он ждал. Она налила воду в кофеварку, вставила штепсель в розетку, не спеша заправила аппарат и включила его. Загорелся янтарный огонек, машина заурчала. Фиона стояла спиной к Деннису, якобы ожидая кофе. Он знал эти симптомы, понимал, что хочет сказать мужчине женщина, показывая ему затылок вместо лица, но Лаксфорд все равно подошел к жене, положил ей руки на плечи, отвел в сторону волосы, поцеловал в шею. Может, они смогут притвориться? — Это помешает тебе заснуть, — прошептал он, — и очень хорошо. Я не собираюсь сегодня спать. Она не добавила «с тобой», но Лаксфорд не нуждался в этих словах, чтобы понять ее настроение. Он почувствовал его своими пальцами и опустил руки. Освободившись, Фиона взяла чашку и подставила ее под один из хоботков кофеварки. Через фильтр начала просачиваться струйка крепкого кофе. Фиона. Он ждал, что жена посмотрит. Она не оглянулась, полностью сосредоточившись на кофе. Прости. Я не хотел его огорчать. Я не хотел, чтобы все зашло так далеко. Тогда чего же ты хотел? Я хотел просто поговорить. Я пытался это сделать за обедом в пятницу, но все без толку. Я подумал, что если мы побеседуем втроем, то Лео не будет капризничать. — А ты не выносишь капризов, да? Фиона достала из холодильника пакет молока, налила точно требуемое количество в маленький стальной молочник и поставила его на кофеварку. Восьмилетнему мальчику капризничать не позволено. Да, Деннис? Она нажала на боковую кнопку для подогрева молока, яростно крутанула молочник, зашипел горячий воздух, молоко запенилось. Ты несправедлива. Нелегко наставлять ребенка, который в ответ на любую попытку что-то ему объяснить закатывает истерику. Это не истерика. Она со стуком поставила молочник на стол. Фиона, не истерика! Интересно, как еще это можно назвать? 5 минут его тщательно подготовленной речи о великолепии и преимуществах Беверстокской школы для мальчиков. И Лео изошел слезами, словно был куском сахара его отец горячей водой. Слезы сменились всхлипываниями. Всхлипывания быстро перешли в рев, а рев в топанье ногами и битье кулаками по диванным подушкам. Что же в таком случае истерика, если не это обычная для Лео безобразная реакция на все, чем он недоволен? Беверсток выбьет это из него. Вот почему Лаксфорд в первую очередь и хотел вырвать Лео из-под теплого крылышка Фионы и сунуть в более суровый мир. Лаксфорд выбрал идеальный момент, чтобы это обсудить. Все втроем, счастливая семья, собравшаяся в столовой за вечерней трапезой, была любимая еда Лео — курица под индийским соусом, которую мальчик энергично уплетал за обе щеки, болтая о документальном фильме BBC, посвященном домашним мышам. Он говорил: «Мам, как ты думаешь, мы сможем создать для них среду обитания в нашем саду? Вообще-то они предпочитают старые здания, чердаки и пространство между стенами, но они такие милые, если мы создадим для них подходящую среду обитания. Тогда через год или два...» И тут Лаксфорд решил, что самое время раз и навсегда прояснить вопрос о том, где Лео проведет этот год или два, о которых толкует. Он решительно вмешался. «Я и не представлял, что ты так интересуешься естественными науками, Лео. Ты думал о ветеринарии?» Лео одними губами произнес слово «ветеринария». Фиона посмотрела на Лаксфорда. Он решил проигнорировать таившуюся в выражении ее лица угрозу и ринулся в бой, расписывая образцовую ферму Беверстокской школы, упомянув даже о мышах, которых можно встретить на чердаках спальных корпусов. Закончил он свой монолог так: «Образцовая ферма — это один из кружков, а не обязательное занятие, но с ее помощью ты познакомишься с животными, что, возможно, станет определяющим для всей твоей жизни. Пока он говорил, Лео переводил взгляд с лица отца на свой стакан с молоком, остановил его на стакане, и все тело мальчика сделалось зловеще неподвижным, только слышно было, как он ритмично бьет ногой по ножке стула. Все громче и громче, как и нынешняя поза Фионы, так и застывший взгляд Лео, удары по ножке стула и молчание были предостерегающими знаками, но еще и источником раздражения для отца. Лаксфорд попытался ни на что не обращать внимания. «Представь, сколько у тебя появится новых друзей, Лео!» «У меня их хватает», — буркнул в стакан с молоком мальчик. «Тогда подумай о сплоченности, которая будет между вами. Она сохранится на всю жизнь. Я говорил тебе, как часто вижусь со старыми деверстокцами. Я говорил тебе, какая между нами существует взаимовыручка». «Мама не училась в школе-интернате. Мама осталась дома и ходила в школу, конечно, и в хорошую, но уж не думает ли он, по примеру матери, стать моделью? Это, пожалуй, почище профессиональных занятий танцами». Лаксфорд успокоил разгулявшееся воображение и мягко проговорил: «У женщин все по-другому, Лео. Смысл их жизни в другом, поэтому и образование другое. Тебе же нужно мужское образование, а не девчачье, потому что ты будешь жить в мужском мире, а не в девчачьем. Так?» Нет ответа. «Так, Лео?» Лаксфорд увидел устремленные на него глаза Фионы. «Опасная почва, настоящая трясина, и если он ступит на нее, то рискует столкнуться не только с истерикой Лео». Но он все равно рискнул. Вопрос должен быть решен, и он будет решен сегодня. Мужской мир, Лео, требует таких черт характера, которые лучше всего развивает школа-интернат: твердости, собранности, быстрой реакции, навыков лидера, умение принимать решения, знание себя, понимание истории. Вот чего я хочу для тебя, и поверь мне, ты еще скажешь мне спасибо. — Не скажу, — проговорил Лео. Лаксфорд предпочел это проигнорировать. Невежливость не была свойственна Лео, и вполне возможно, он не хотел нагрубить. Лаксфорд продолжал: «Мы поедем туда заранее, до начала осеннего семестра, и хорошенько все там осмотрим. Это быстрее сблизит тебя с другими новичками, когда они приедут. Ты сможешь им все показать. Еще сам скажешь, как это здорово». «Не скажу, не скажу». Второе «не скажу» прозвучало громче, настойчивее. Лаксфорд старался сохранять спокойствие. «Так будет, Лео. Боюсь, решение принято, и дальнейшему обсуждению не подлежит. Это естественно, что тебе не хочется ехать, что ты даже боишься. Как я уже сказал, большинство людей встречают перемены с некоторой тревогой. Но как только ты привыкнешь...» «Нет», — сказал Лео. «Нет, нет, нет, Лео, не поеду!» Резко отодвинул стул, вскочил, чтобы убежать. «Верни стул на место! Я уже поел, а я нет! И пока тебе не разрешат выйти из-за стола, мама!» От обращения к Фионе и всего того, что это обращение сообщало о природе их отношений, перед глазами Лаксфорда встала красная пелена.